что можно было ожидать скоро вскрытия воспаленного места. Мне решительно непонятно, какую пользу может оказать при таком сильном воспалении ноги и так уже достаточно горячей горячая вода, которая едва ли полезна даже для здорового человека, не то что для больного, и притом употребляемая не короткое время и не один раз, а долго и часто. Наконец больной заявил, что он уже больше не в силах вытерпеть, и приказал убрать воду с глаз долой. Я подождал спокойно, пока его приказание было исполнено, и затем посоветовал ему вместо горячей воды приказать принести капустного рассола, намочить в нем мягкую тряпицу и положить ее на самое воспаленное место. Сверху я посоветовал ему обмотать ногу мягким, смоченным в холодной воде платком, так, чтобы покрыть им всю ногу от лодыжек до икр. Сверх этого еще что-нибудь сухое, конечно. И оба компресса вместе повторять всякий раз, когда нога снова начинает болеть и жечь. Молодой человек сделал все, что я ему посоветовал, и через 2 дня он уже мог снова ходить. Опухоль вскрылась. Чтобы скорее растворить и выделить материю, он обвязал вокруг опухшего места мешочек, наполненный отваренной сенной трухой. Через 8-10 дней нога была здорова и продолжала действовать, как и прежде. Один высокопоставленный человек рассказывает: «Ежегодно у меня болят в течение 2-3 недель ноги. Все же остальное время года я здоров. Ноги у меня всегда чувствительны. Перед наступлением боли ноги у меня горят, и временами я чувствую сильные колющие боли. Затем ноги распухают до колен и довольно значительно. Когда появляется опухоль, боли несколько уменьшаются, но все-таки я не способен ни к какой работе. Нельзя ли как-нибудь вылечить эту болезнь?» Я посоветовал ему следующее. Первое. 2 раза в неделю надевать чулки, смоченные в воде, в которой варилась овсяная солома, немного теплая вода. Поверх мокрых чулок повязать сухой платок и держать это ножное обертывание 2 часа. Можно делать это и вечером. Второе. Еженедельно одно короткое смачивается в холодной воде, омертывание продолжительностью 1,5 часа. Если это делать 2-3 раза еженедельно в продолжении 5-6 недель, то больной совершенно выздоровеет. Один крестьянин приходит ко мне и показывает свои опухшие ноги, совершенно твердые на ощупь, покрытые большими темно-синими пятнами. Они у него очень болели, так что он часто по ночам не мог спать от боли. Кроме того, с тех пор, как ноги распухли, он стал тосковать, впал в уныние, так что даже, как он сам говорит, не раз уже желал себе смерти. Аппетит у него был плохой, вид болезненный. Лечение было следующее. Первое. Еженедельно паровая ножная ванна, а в первую неделю 2. Второе. 2 раза в неделю надевать на 1,5 часа сорочку, смоченную в отваре овсяной соломы. Третье. 2 раза в неделю обертывать на 0,5 часа все тело в мокрую простыню. Четвертое. На ночь постоянно обвязывать ногу до колена платками, смоченными в воде, в которой варилось 2 ложки верблюжьего сена. Именно это обертывание и способствовало главным образом облегчению боли и размягчению. Внутрь он принимал отвар верблюжьего сена, 2 щепотки на кружку горячей воды 2-3 раза в течение дня. Болезни ног другого рода. У одной женщины годами болели ноги. Время от времени рана на какой-нибудь ноге вскрывалась, выделялось много гноя, и через несколько недель рана опять закрывалась. Лечение. Первое. 3 раза в неделю, встав с постели ночью, полное обмывание, и сейчас же после этого снова в постель. Второе. 1 раз в неделю испанский плащ. Третье. Обертывание ног на время с утра до полудня или от полудня до вечера платком, смоченным в отваре сенной трухи, но хорошо выжатым, а сверх этого какое-нибудь шерстяное покрывало. На лишенное кожи место шириной в 3 пальца был наложен пластырь из отваренного верблюжьего сена. Через каждые 2-3 дня к больной ноге прикладывалась часа на 2 отваренная сенная труха, хорошо выжатая,